Глава 15. Нови не спалось. Зато Руби после всех пережитых в саду волнений уснула в 8 вечера и тихонько похрапывала на подушке. Нова вдохнула аромат осенних роз, пропитавший шерстку котенка, и попробовала применить метод под названием «радостные мысли». Папа использовал его, когда укладывал ее спать. Они вместе представляли, как прыгают по волнам в океане или раскачиваются на деревянной доске, вроде тех, что он устанавливал для нее высоко на деревьях. Иногда он рассказывал ей о цирке, о воздушных гимнастах и акробатах, или о маме, о том, как она исполняла джазовый танцевальный номер с труппой бродячих котов. По крайней мере, тогда, когда кошки были не против. Нова задумчиво потянулась к платочку с вышитыми лилиями и поднесла его к носу. Конечно, до таланта Генри ей было далеко, и тем не менее запах ей о чем-то напомнил. Она подумала о щекочущих кожу черных кудрях. И вдруг в ее голове зазвучала мелодия, колыбельная. Разве папа не говорил, что мама пела ей, когда она была маленькой? «Значит, она уехала в Шотландию», — подумала Нова. «А теперь и папа находился там, искал человека, который доказал бы его невиновность. Интересно, это совпадение или нет?» Горацио наверняка мог ответить на многие ее вопросы, но хранил секреты и не желал их выдавать. А ведь дело касалось ее семьи. Нова села, отчего Руби чуть глубже соскользнула в подушку, и ее дыхание участилось. «Никакой это не вечер для радостных мыслей», — подумала Нова. «Это вечер ответов, и если Горацио не хочет их ей предоставить, она найдет их сама». На этот раз деревянная лестница вела себя тихо. Нова считала ее старым другом, который состоял с ней в сговоре и не только хорошо ее знал, но и поддерживал ее слабость к ночным прогулкам. Немногочисленные маленькие окна во внешней стене башни имели крестообразную форму. Бледный лунный свет пробивался сквозь тонкие стекла, которые пропускали в школу и прохладный осенний воздух. Нова была одета во все черное, как всегда по ночам, и даже тощая белая кошка, которая шла ей навстречу, ее не заметила. «Умение становиться невидимкой — это в крови», — подумала Нова. По-видимому, самыми лучшими способностями к этому обладала ее мама. Нова почти добралась до первого этажа, когда ее слуха коснулся гнусавый голос Гектора. «Везде, Горацио! Абсолютно везде! В башне и саду не осталось ни уголка, ни кирпича, ни сточной канавы, ни куста бузины, который бы я внимательно не осмотрел. Я и под землей искал. Я вырыл столько ям, что земля скоро начнет проваливаться под нашими ногами. На моих лапах не осталось когтей, а ты знаешь, что ногти — моя гордость. Я выложился на все 100». «Это было так давно», — в отчаянии произнес Горацио. «Я по ночам не сплю, все пытаюсь вспомнить. Я был уверен, что она где-то в ящике стола. Что я теперь скажу королеве Куин?» «Успокойся, мой дорогой. Никто никогда не усомнится в твоей преданности кошкам, Горацио. Мы всегда знали, что ты слегка забывчив. Память вернется, как только ты расслабишься. Предлагаю временно прекратить поиски и сосредоточиться на школе. Дети уже наверняка соскучились по моим урокам», — сказал Гектор. Нова тем временем подошла к кабинету Горацио, прижалась к холодной каменной стене и рискнула заглянуть в приоткрытую дверь. Гектор лежал на столе, растянувшись во весь рост. Оранжево-белый комок шерсти с подвижными ушами. Горацио сидел за ним в своем кожаном кресле и поглаживал курчавые волосы. «Они обрадуются, когда ты возобновишь уроки музыки», — сказал Горацио, а потом вздохнул и добавил. «Ах, спасибо, друг мой. Когда ты рядом, мне становится легче». Гектор встал, прошелся по столу и потерся головой о Горацио. Нова нахмурилась. Обычно Гектор не проявлял такого сочувствия. Стало быть, Горацио действительно плохо. Но подслушивать дальше Нова не могла. Она уважала отменный слух и острое чутье Гектора и знала, что лучше улизнуть, пока он ее не заметил. Она прошла на цыпочках несколько метров и услышала, как Гектор сказал: «Если мы ее не найдем, то и этот сэр Кормак не найдет. Неужели он и впрямь думает, что ты не в курсе, что он за нами шпионит?» «Он ищет именно то, что ищем мы, Гектор», — ответил Горацио. «Вот почему он приехал в Лондон. Но ему не хватит наглости спросить меня об этом напрямую. Сэр Кормак меня не волнует. Ирландские кошки хотят жить в мире. Но если это правда, что Фергус Финниган сейчас в Лондоне, у королевы Куин есть повод для беспокойства. А я ей помочь не в силах, к сожалению». Из комнаты донеслось такое страшное шипение, что на кухне зазвенели на блюдцах чашки. «Она не должна была его приглашать!» — воскликнул Гектор. «Нужно изгнать его и его свиту из города, как в Великой кошачьей битве 1774 года!» У королевы Куин не было выбора. Голос Горацио звучал громче и настойчивее. «Сейчас между кошачьими королевствами царит мир, и, Гектор, мы с тобой должны позаботиться о том, чтобы так оно и оставалось. Может быть, завтра еще разок осмотришь подвал?» В кухне на всех диванах, полках и когтеточках спали кошки. По крайней мере, те, что не рыскали среди ночи в поисках речных крыс и городских мышей. Серый кот с белым пятном на лбу лениво поднял века. Нова не обратила на него внимания. Мисс Мелония Бридж на уроке кошачьего этикета ясно дала понять: кошки не задают глупых вопросов. Они безошибочно определяют, какие дела их касаются, а какие нет. Чаще всего без спроса вмешивались не кошки, а собаки или люди. Нова пробиралась в полумраке. Она уже хорошо изучила беспорядочное содержимое книжных полок, прислоненных или прибитых к стенам кухни. Книги о породах кошек, которые в данный момент не находились в комнате Эда и Саида, стояли перед ней. На одной из стопок спала, свернувшись клубочком, песочного цвета кошка, а ее пушистый хвост свисал, как боа из перьев. Иллюстрированные книги о королевских кошках и фолианты по истории Англии, некоторые были написаны от руки, занимали почти всю стену за любимым полосатым диваном Горацио. В небольшом эркере стояли простые школьные учебники, атласы, учебники физики и химии, словари бесчисленного множества языков и целые ряды тетрадей с примерами и задачами по математике, которые Генри иногда брал на прокат. Нова опустилась на колени. Горацио не скрывал ни того, что в башне имеется подвал, ни того, где находится вход. Ему было достаточно вскользь упомянуть на одном из уроков о крысах, пауках, мокрицах и других подземных обитателях, чтобы навсегда отбить у учеников желание проникнуть в подвал. Генри жаловался, что иногда в кухню просачивался запах сточных вод, что напоминало о Лондоне времен Великой Вони. Но с его феноменальным обонянием он был единственным, кого это беспокоило. Зная, что люк в подвал находится перед стопками тетради по математике, Нова отодвинула в сторону старый, истерзанный кошачьими когтями ковер. На люке даже замка не было. Нова открыла его, проскользнула внутрь, закрыла за собой люк и улыбнулась. Горацио сильно преувеличил. Не было в подвале ни гнили, ни пыли, ни жуков. Напротив, он выглядел почти уютно. Нова быстро нашла выключатель на старом торшере с расшитым розами абажуром. Помещение заполнил теплый желтый свет. Сесть было негде, под ногами серел сырой бетон. Всюду вдоль стен стояли стеллажи, шкафы и небольшие комоды с ящиками, забитые книгами и бумагами. В основном это были старые документы, для которых у Горацио не нашлось места на кухне. Но помимо них Нова обнаружила несколько красивых черно-белых фотографий великолепных кошек, которые она с радостью развесила бы в своей комнате. От папы она знала, что по-настоящему интересные вещи часто скрываются за закрытыми дверями. Ее взгляд упал на маленький белый комод с изогнутыми ножками и несколькими ящичками, каждый с крошечным железным замочком. Нова полезла в карман джинсов и вытащила черный мешок с инструментами размером с ладонь. 10 секунд, и первый замок уже поддался. К разочарованию Новы в ящике лежала лишь пара старинных счетов за электричество и воду, адресованных мистеру Джеймсу Мэлори в лондонский Тауэр. Второй замок поначалу сопротивлялся, но вскоре сдался, осознав, что ему нечего противопоставить многолетним тренировкам Новы по взламыванию замков. В ящике стола лежали несколько разрозненных листков бумаги с нацарапанными на них заметками. Их было трудно расшифровать. Нова подошла к торшеру и поднесла один лист к старой потрескивающей лампочке. Томас слишком несдержанно играет с котятами. Его способность карабкаться придает ему дерзости. Взобраться на внешнюю стену башни было безрассудной и опасной затеей, но тем самым он снискал уважение даже пожилых кошек. Нужно с ним поговорить. Нова перелистывала страницы, старательно вчитываясь в выцветшие чернильные записи. Однако разобрать удавалось лишь обрывки слов, но тут она наткнулась на знакомое имя. «Горацио!» — выпалила она и медленно прочитала. «Горацио способен забыть даже собственную голову. Он оставил на садовой скамейке три стеклянные миски, и сегодня они упали из-за ветра и разбились. Математика безнадежна». Нова ухмыльнулась. Но еще никогда ни один ученик не пользовался бы большим уважением у кошек в этой башне, а может быть и в целом городе, если бы не Алиса. От удивления Нова выронила лист. Извиваясь и шурша, он опустился на голую землю у ее ног. «Алиса! Ее мама — одноклассница Горацио! Если мистер Мэлори вел записи обо всех своих учениках, то здесь должно быть что-то и о ней». Нова порылась в бумагах. Руки тряслись, глаза болели. Так упорно она пыталась сосредоточиться на выцветших словах. «Очень внимательно, умеет ухаживать и лечить, понимает кошачью поэзию, трудно встает по утрам, плохо читает». Лампочка трещала все громче, потом замерцала и, наконец, с тихим гудением погасла. Нова вздохнула, вытащила из джинсов мини-фонарик и запихнула стопку бумаг под свитер. Завтра будет новый день.